«И что делать?» — напряженно спросила Мицука, сидя напротив меня. «Ясуша поможет?» «Не знаю», — вздохнул я и глотнул кофе. После бурного секса каждый сбегал в душ и привел себя в порядок. А после я не мог молчать. Блондинка потребовала, чтобы я рассказал все, что произошло. И я поделился, закончив историей про подростков, которых нашли ночью. Мы сидели в креслах друг напротив друга и спокойно болтали. И вроде бы я должен волноваться, но что-то щелкнуло в голове. Правда, разве я обязан всех спасать? На что существует полиция? И все же я виноват в том, что произошло, пускай и косвенно. Его подруга может быть связана с Лотосом. «Изаму», Мицука перебила меня, взяв за руку. «Не стоит с ним общаться. Ты же знаешь, к чему это привело в прошлый раз». «Я бы с радостью забыл об этом, но...» «Так и забудь», — улыбнулась она. «Зачем тяготить себя подобными мыслями? У нас и так работы хватает». «Знаю», — криво улыбнулся в ответ. «Но не могу выкинуть из головы, тем более Лотос от меня не отстанет. В этом я уже убедился». В этот момент в дверь постучали. «Войдите», — отозвалась начальница и повернулась в ту сторону. В кабинет вошел Ясуши с довольной улыбкой на лице. «У меня есть три новости, Изаму, и все для тебя. Две хороших и одна плохая. С какой начать?» Я замялся. «Давай по порядку?» «Ну ладно». Тот на мгновение задумался. «Ну, во-первых, я дозвонился до своей подруги, и она согласна с тобой встретиться. Во-вторых, практически все пострадавшие подростки пришли в себя». На его лице играла самодовольная улыбка. «Это же отлично!» — радостно воскликнула Мицука, чуть не расплескав кофе из чашки. «А что за плохая новость?» «Практически», — прошептал я, уже понимая, к чему клонит секретарь. «Да», — пробормотал он, — на наглой морде проступила грусть. «Прости, Изаму, из комы вышло 12 человек. Один из них, к сожалению, умер». Первые несколько секунд я смотрел на него, не понимая, как именно реагировать. А потом сердце сдавила ледяная хватка. Нет, так не должно было произойти. Зачем Лотос убил его? Почему? Отомстил мне? Так и пришел бы лично. К чему невиновные? Я... Спасибо, Ясуши. Пробормотал я и отвернулся к монитору. «Изаму, прости», — вновь повторил он. «Но ты не мог ничего сделать. Мы даже не знаем, связаны ли они с Лотосом». В его голосе чувствовалась горечь. Почему? Неужто переживает за незнакомцев? Ведь Ясуша утверждает, что не работает на бандитов, значит, ему должно быть все равно на смерти незнакомцев. Но если он врет, то что тогда? Отправился за край города, чтобы отравить их, но они выжили? Все кроме одного. Что это, ошибка или холодный расчет? «Да, ты прав, Ясуша», — посмотрел на него и кивнул. «А еще прости, что я подозревал тебя». «А, все нормально», — он вновь стал веселым и отмахнулся. «Ты подозревал Ясуши?» — удивилась Мицука. «Точно, я же ей об этом не говорил, рассказал всю правду, кроме своих подозрений. Все же они хорошие друзья». «Она обо всем знает?» — в тон ей воскликнул тот. «Изаму, я думал, ты более рассудительный человек». «Ага», — хмуро пробормотал я. «Бегаю по городу только, чтобы украсть непонятно что». Он тут же смягчился. «Хорошо», — кивнул секретарь. «В принципе, ты прав. Мицука должна знать правду, ведь уже пострадала от рук преступников. По моей вине». «Перестань себя корить, Изаму!» — вырвалось у Ясуши. «Ты не можешь всю жизнь сожалеть о том, что не спас кого-то или поступил неправильно. В первом случае ты не Супермен, чтобы летать по миру и снимать котиков с деревьев. Во втором мы все совершаем ошибки, так что возьми себя в руки». Я поднял на него взгляд и благодарно улыбнулся. «Спасибо за помощь, я ценю это, правда. И про уговор не забыл. Может, я смогу что-то выяснить у твоей подруги». «О боги, Изаму!» — секретарь закатил глаза. «У нее просто тату, она не приведет тебя в тайное логово. Ну, кроме собственного. Но я думаю, что тебе понравится». «Эй!» — наигранно разозлилась Мицука и попыталась ударить того, но оказалась слишком далеко. «Здесь все-таки еще и дама». «Ох, простите, прекрасная дама», — поддержал ее Ясуши и низко поклонился. «Но в вашем логове Изаму уже побывал. Вряд ли вы его чем-то удивите». «Это вызов?» — она пронзила его холодным взглядом. Расценивайте, как хотите, мне все равно об этом не узнать». «Ладно, ребята, хватит», — попросил я, так как настроение знатно подпортилось. «Ясуша, когда твоя подруга сможет встретиться?» «Вот этого пока не знаю, но я оставил ей твой номер. Не волнуйся, она обязательно позвонит. Теперь-то спешить некуда». «Ясуши!» — блондинка нахмурилась. «О, прости, ляпнул лишнего. Тогда лучше пойду». Он проворно выскочил в коридор и прикрыл за собой дверь. Мицука повернулась ко мне и внимательно посмотрела в глаза. «Как ты?» «Погано», — честно признался я. «Человек умер только из-за того, что я рассказал про мини-лотоса полицейским». «Не кори себя. Ведь Ясуши прав, связь еще не установили. Лично я в это не верю. Сколько мне пришлось проваляться в коме, пока ты бегал по Ханабан? А здесь все быстренько пришли в себя и без противоядия. Ведь ты сам сказал, что результатов на шершень не поступило». В этом была доля правды. «Может, ты и права», — неуверенно пробормотал я. «Конечно, права», — она потрясла меня за руку. «Изаму, ты и так сделал много даже для города. Нашел противоядие, которое должны были исследовать. Ты первый, кому это удалось сделать». «Да», — цокнул языком. «И все же побеседовать с этой подругой мне придется». «Зачем?» «Ясуша уже позвонила, отступать я не люблю». «А если?» — блондинка замялась. «Что?» «Даже не знаю». Таня определенно развела руками. «Ты что, ревнуешь?» «Ревную?» — фыркнула та и отмахнулась. «Брось, Изаму, сколько раз мы занимались этим в группе, а сколько историй я наслышана о тебе. Нет, не ревную». «Ага, называет любимым и не ревнует. Один из пунктов определенно лишний».